Тревога. Бомбы-вонючки в действии. За разбитыми окнами повис серый утренний туман. Макс открыл глаза и прищурился. Ну и ночь. Гром все еще грохотал в ушах. Конечно, он ни на минуту не сомкнул глаз, а наслаждался каждой секундой, пока ветер свистел вокруг дома, а старые стены кряхтели от его порывов. Что до Макса, он бы не отказался провести пару ночей в этих развалинах. Приглушенный свет пасмурного утра проник сквозь прогнившие доски и пощекотал мальчика за нос. «А-а-пщи!» — он чихнул и окончательно проснулся. «Но подождите-ка, что это?» Макс мгновенно вскочил на ноги. «Эге, что здесь происходит?» Он растерянно огляделся по сторонам. «Здесь что-то не так», — громко произнес он и посмотрел на собственные штаны. «Проклятье! Они были насквозь мокрые, хоть выжимай!» «У меня носки промокли!» — в тот же миг запричитала Сузи, а Паскаль охнул. «Все залило водой!» Сонные дети начали подниматься, озираясь по сторонам. Холл был покрыт лужами, по гостиной бежали ручьи. «Именно поэтому у палатки обычно бывает пластиковое днище», — заметила Фрида, сползая с надувного матраца. Она-то, конечно, не промокла. Дети с угрюмыми лицами разбирали свои вещи, с которых капала вода. Было прохладно. Мокрая одежда прилипла к телу, еда вся закончилась. Даже Макс с тоской подумал о чашке какао и о миске кукурузных хлопьев. И только его лохматый друг радовался прохладной влаге под лапами. Он скакал по лужам и заливисто лаял. Антон засмеялся. «Я бы тоже не отказался от такого пса!» — воскликнул он и, взглянув через запотевшие очки, потрепал макарони по спине. Фрида засопела. «Кошки гораздо круче собак», — заявила она и позвала Кнутши. Но кошки нигде не было видно. Фрида, испугавшись, принялась искать ее повсюду. Наверняка спряталась от воды. Она ненавидит мокрые лапы. Макс прочесал взглядом помещение вдоль прогнивших досок, заглянул в обрушенные ниши, пробежал глазами вверх по покосившейся лестнице, по стене, от увитой паутиной люстры до старой печной трубы, которая заканчивалась под угловым выступом и, изогнувшись, отклонилась от стены. Макс сглотнул. Все это ему не нравилось. Ой, как не нравилось! Фрида! — он указал наверх. Фрида от ужаса перестала дышать. Наверху, прямо под потолком, у отверстия трубы сидела Кнут-Шкугель, в испуге прижав уши к голове. Шерсть ее стояла дыбом. Огромное кошачье тело било дрожь. Кошка была до смерти напугана. И неудивительно, ведь труба, на которой она восседала, казалось, вот-вот отломится от стены и рухнет на пол. «О, нет! Как она туда попала?» Фрида в отчаянии зашлепала по лужам к трубе. «Кнутши, не двигайся! Сиди спокойно!» — крикнула она кошке. Но, услышав голос Фриды, кошка начала истошно орать. Ее когти судорожно царапали по металлу. От стены начали отламываться куски. Труба слегка покосилась, наклонившись вперед. Фрида закричала. Макарони возмущенно залаял. Макс подбежал к трубе. «Проклятье! Гайки развинтились! На одном болте держится!» — разглядел он. «Долго труба так не простоит!» «Кошку сейчас задавит!» — взволнованно воскликнул Паскаль, и Макс вспомнил, за что не любил Паскаля. Сузи начала плакать. Остальные ребята, раскрыв рты, уставились наверх. Фрида, потеряв голову, бросилась по лестнице на верхний этаж. «Кнутши!» Тут ей под ноги попалась полусгнившая ступенька. «Я иду!» — кричала Фрида. Ступенька громко хрустнула. Макс поспешил за ней. «Постой! Что ты делаешь?» «Я должна помочь, Кнутши!» — крикнула Фрида на четвереньках, карабкаясь по лестнице. Одна планка провалилась, кроссовка Фриды застряла в дыре. Макс оттащил девочку назад. «Давай я! Я, по крайней мере, умею!» — пояснил он и прыгнул вверх, минуя Фриду. Спасать кошек — Это его тема. Ну, если быть честным, он чувствовал в некотором роде ответственность за Кнутшкугель, попавшую в такое опасное положение. Ведь это по его вине кошка вообще оказалась здесь. Макс взбирался по лестнице, прижимаясь к стене и ловко балансируя на ветхих ступеньках. Внизу под лестницей сгрудился весь класс. Кое-кто еще протирал с просонья глаза, но большинство ребят уже окончательно проснулись. «Эй, Макс, спускайся! Это опасно!» — раздался громкий голос Карла фон Штрайхцапфа. «Это плохо кончится!» Но Макс его не слушал. Мальчик должен был выполнить свою задачу. Она была опасной, и отвлекаться сейчас не стоило. «А где же госпожа Пенне?» — испуганно спросила Сузи. Тем временем мальчик на четвереньках добрался до лестничной площадки второго этажа и исчез из поля зрения одноклассников. Макс выглянул в окно. Учительница все еще сидела на том же самом месте, что и накануне. Теперь она была не только грязной, но еще и насквозь промокшей. Как хорошо, что на улице стояло лето, а то бы у нее наверняка начался сильный насморк. «Макс, все в порядке!» — донесся снизу голос Фриды. «Кнутши долго не продержится!» Макс оторвал взгляд от учительницы и огляделся по сторонам. «Нужно спешить!» По правую руку лестница вела дальше, на третий этаж, а прямо перед ним в полу зияла дыра. Внизу была видна большая спальня, вдоль стен стояли старые кровати. Макс заглянул в дыру. «Я почти добрался!» — крикнул он Фриде. Чтобы приблизиться к Кнутше, ему нужно было как-то перебраться через дыру. Печная труба была где-то рядом у стены. Когда Макс стал приближаться к отверстию, старые доски угрожающе затрещали. Здесь было по-прежнему душно после жары, которая стояла накануне. Макса обдало потом. Он лег на живот и выглянул из-за края дыры. От пыли защекотало в носу. Макс чихнул. Как будто отвечая ему, жалобно замяукала кошка. «Кнутши!» — зарыдала внизу Фрида. Макс чувствовал в ее голосе напряжение. «Надо торопиться!» Он отважно выдвинулся еще чуть вперед. Теперь Кнутшкугель была в его поле зрения. «О, нет! Он вряд ли дотянется!» «Макс, осторожно! Она очень далеко от тебя!» — услышал он голос Фриды. Она была права. Расстояние до кошки было слишком велико. Макс поднял голову. Должен же быть какой-то предмет, с помощью которого он дотянется до Кнутшкугель. Его взгляд упал на спальню. Невероятно! Он не верил своему счастью. Прямо рядом с дверью стоял огромный металлический ящик. Это был тот самый шкаф. Как всегда, в нужном месте, в нужное время. Отлично! Недолго думая, Макс вскочил, удерживая равновесие, пробрался по краю дыры и спустился в разрушенную спальню. «Работает!» — промелькнуло у него в голове, и он забарабанил по шкафу. Шкаф не отвечал. Улыбка слетела с его губ. Видимо, шкаф открывался только по настроению. А что же теперь? «Ну давай, давай, пожалуйста!» Обеими руками, ухватившись за нижний ящик, Макс попытался вытащить его. К его удивлению, ящик действительно поддался и, громко затрещав, выскочил наружу. Поднявшись, Макс заглянул в него. «Это что, шутка?» — нахмурился он. Ящик с номером 505-121-2 ОБС был пуст. К металлическому дну было припаяно одно единственное железное колечко. Больше в нем ничего не было. От разочарования Макс сполз вниз, опираясь спиной о шкаф. Никто ему не поможет. Он был совершенно один. «Макс!» — снова послышался голос Фриды. Мальчик вышел из спальни и вымученно улыбнулся ей через дыру в полу. Его взгляд блуждал по этажу и вдруг остановился на огромной, некогда роскошной люстре. «Люстра! То, что нужно! А в рюкзаке у него была веревка, один из пунктов снаряжения. Отлично!» Судорожно порывшись в рюкзаке, он извлек веревку. «Теперь должно получиться. Осталось только найти, к чему ее привязать». Макс огляделся. Вокруг была только гнилая древесина. Его взгляд снова упал на металлический шкаф, и он с облегчением хохотнул. «Ну, конечно! Кольцо как раз для веревки!» Он быстро прикрепил веревку к кольцу в ящике. «Идеально!» Набрав побольше воздуха в легкие, Макс подполз к дыре. Ноги болтались в воздухе, но он крепко держал веревку в руке. В разрушенном доме стоял шум. Пес лаял, кошка мяукала, Фрида рыдала, а истеричный женский голос вопил. «Максимилиан Цак! Сейчас же спускайся вниз!» Крик не умолкал. К крику присоединился топот детских ног, а вскоре послышался скрип и скрежет. Макс попытался сосредоточиться и отвлечься от всего остального. Он стал медленно спускаться по веревке. Нужно было дотянуться до люстры. Осторожно качнувшись, он обхватил люстру ногами. Под весом Макса люстра опасно накренилась вбок. Потолочные балки затрещали. Хоть бы не сломать опять нос. Он уже ломал его раньше, и это было очень больно. «Только не рухни! Только не рухни!» Отчаянно вцепившись в веревку, Макс решился быстренько взглянуть назад. «Упс! Может быть, надо было послушать госпожу Пенне? Все-таки это довольно высоко. Сколько здесь? 3 метра? 4? 3 наверняка есть, ведь так же скверно он чувствовал себя на трамплине в бассейне. Неважно. Закрыть глаза и вперед!» Макс медленно ослабил хватку, привязал веревку к люстре и вместо веревки ухватился за крюк в потолке, на котором эта люстра висела. Осторожно повернулся к противоположной стене. Труба, на которой сидела Кнутши, была теперь на той же высоте и все-таки слишком далеко. Он встретился взглядом с кошкой. Ее глаза сверкали от ужаса. Макс сглотнул. Он должен был сделать это. Теперь все зависело от него. Мальчик решительно согнул ноги в коленях, откинулся назад, а потом снова выпрямился. Он повторял это движение несколько раз, до тех пор, пока люстра не начала раскачиваться. Одноклассники внизу затаили дыхание. Макс лукаво улыбнулся. «Обалдеть!» Его план действительно сработал. Потолок затрещал, с люстры посыпались комья пыли. Макс вздрогнул, но не сводил глаз с кошки. Когда люстра оказалась достаточно близко к печной трубе, он отпустил одну руку, потянулся и цап! Схватил кошку за шкирку. «Есть!» — восторженно воскликнул Макс, притягивая к себе Кнут Шкугель. «Осторожно!» — разом закричали одноклассники снизу. К сожалению, было слишком поздно. Печная труба отвалилась от стены и, ударившись о люстру, рухнула. От страшного грохота дети внизу смолкли. Кнутши вцепилась когтями в футболку Макса. Крюк оторвался от потолка, и люстра полетела вниз. «Ну вот и все», — мелькнуло у Макса в голове, и он закрыл глаза. Раздался громкий звон. В следующее мгновение он приземлился на что-то мягкое. Макс не шевелился. Несколько секунд он лежал, прислушиваясь к тишине. Первое, что он почувствовал, был отвратительный запах. Второе — когти Кнут Шкугель на его животе. «А-а-а-пчхи!» — громыхнул Макс и открыл глаза. Он сидел на огромном потертом диване, который одноклассники успели передвинуть, чтобы его спасти. И вдруг что-то налетело на него сбоку. «Макс, ты ее спас!» — вскричала Фрида и изо всех сил прижала к себе Макса и кошку одновременно. «Максимилиан Цак, для тебя поездка окончена!» — прохрипел за его спиной женский голос. Вздрогнув, Макс обернулся. Рядом с палаткой стояла госпожа Пенне. От нее шел пар. Макс не был уверен, происходило ли это из-за тяжелого спертого воздуха, из-за мокрой одежды учительницы или из-за ее крайне дурного расположения духа. Не от нее ли так противно пахло? «Фу, Макс, ты что, наделал штаны?» — сморщил нос Паскаль. Парочка детей хихикнули, но не насмешливо, а скорее с облегчением. Всеобщее напряжение сошло на нет. «Что? Нет!» Макс вскочил, его взгляд упал на кучу осколков, лежавших на палатке. Там же валялся и его рюкзак, упавший с плеч во время падения, а рядом были разбросаны разбитые шарики, украденные у госпожи Пенне. С ума сойти! Неужели это были бомбочки-вонючки? Но что они, коршун их подери, делали в сумке учительницы? У Макса уже не было времени предаваться размышлениям. Он перевел взгляд наверх и не поверил своим глазам. Палатка, под сводом которой ночевал класс, поднялась в воздух и парила высоко над головой. У Макса перехватило дыхание, и он чуть не грохнулся в обморок. На секунду закрыл глаза. Наверное, приснилось. Скорее всего, так и есть. Он уснул в школе, и ему снятся парящие палатки и качающиеся люстры. Он снова приоткрыл глаза всего лишь на маленькую щелочку. Палатка все еще была в воздухе. «Ха-ха!» — рассмеялся Макс, показывая наверх и не представляя, как это могло произойти. «Хотя, может, бомбочки-вонючки выделили какой-то газ, от которого целая палатка могла взлететь?» Пока одноклассники жаловались на запах, взгляд Макса скользил по палатке. Он с любопытством разглядывал осколки, и, наконец, до него дошло. Флаконы с геликсумом, которые были в фургоне, ведь они тоже оказались в его рюкзаке. Вот в чем должно быть причина. От геликсума вырастали крылья. «Ты едешь домой! Прямо сейчас!» В очередной раз распорядилась госпожа Пенне, и Макс очнулся от своих мыслей. «Но Макс хотел помочь!» — крикнула Фрида, а Антон энергично закивал. Макс в ответ замахал руками, указывая на летящую палатку. Остальные ребята тоже стали защищать Макса. «Он спас жизнь милой кошечки!» — прошептала Сузи, в глазах которой стояли слезы. При других обстоятельствах Макс был бы в восторге от такой поддержки. Но сейчас палатка парила в воздухе. Неужели никто, кроме него, этого не видит? «Это было правда смело, хоть при этом он и наделал в штаны», — согласился Паскаль. Остальные ребята тоже закивали, подхихикивая. «Да не наделал я! А теперь посмотрите, наконец!» В конце концов и ребята, и госпожа Пеннеза прокинули головы. «Невероятно!» — прошептала Фрида. Госпожа Пенне, потеряв дар речи, хлопнула себя ладонью по губам. «Это же...» Учительница не закончила фразу. Ее прервал неожиданно раздавшийся снаружи громкий звук мотора, за которым последовал свист тормозов. В следующую минуту покосившаяся входная дверь слетела с петель, и внутрь ворвался лесник. «Вам нужно срочно покинуть здание! Вы окружены! Они повсюду!» проревел он, шагая тяжелой поступью к классу. Дети испуганно отпрянули, и только Макс воспользовался моментом, чтобы незаметно подхватить свой рюкзак. Остановившись, лесник принюхался. «Чем это здесь так ужасно воняет?» Его взгляд упал на разбитые флаконы. «Понял. Запах высвобожденных газов, видимо, и привлек тварей». Почесав подбородок, он внимательно посмотрел на парящую палатку. «Интересно», — заметил он, — «столько газов от гниения, что даже палатка взлетела». На учительницу это не произвело никакого впечатления. «Когда за нами, наконец, приедут? И что вы подразумеваете под словом «окружены»?» Тут снаружи донесся ужасающий вой. «Волки!» — коротко отрезал лесник. «Нужно уходить отсюда, пока не поздно. Они дикие и страшно голодные». Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/15. Пятница, 26 мая. ОБС. Одна бутылка геликсума со специальным экстра-супер-гиперэффектом. Две плитки шоколада. Три выездных специалиста в костюмах волков. 7:41. Строго конфиденциально. Вайлангхайм. Тренировочный центр ОБС для школьных классов. Незаметное распространение суперсмеси геликсум внутри палатки. Полностью убедился в таланте Максимилиана Цака в деле борьбы со скукой. Фрида Гератволь также демонстрирует многообещающую динамику. Гернот из отдела имитации животных с бутафорией перемещается вокруг здания. Действительно, душа в пятки уходит. С уважением, инспектор РР.